«Нет», — с незаметной задержкой вновь ответил Эниль, и кое-кого это начинало раздражать. «Это моя земля, и здесь я выношу приговор, да и какая разница, кто его убьет. Он все равно умрет, а наши проблемы закончатся, нет повода спорить об этом». «Вот именно что нет», — скрестил руки Вайспер. «Я размажу ему голову, чтобы наверняка, и не сочти это за мое упорство, просто я крайне принципиален. В прошлый раз я ему заявил, что убью при следующей встрече, и не могу нарушить этого слова, иначе это пойдет против моих принципов. Ты лишь оттягиваешь время бессмысленными речами. Я никуда не тороплюсь, а ты...» Они спорили по мелочи. Не то чтобы у них были особые причины, это были лишь банальные принципы и отстаивание своей точки зрения. Луффи было плевать на это, сколько бы слов до его ушей не доходило. Да что за дерьмо несут эти два ненормальных? Решают, кто лишит его жизни. Можно подумать, пират уже свое отжил. Его побили, сильно побили, настолько, что он и не помнил, когда ему в последний раз так доставалось. Резиновое тело поглощает много боли, но сейчас ее ощущала каждая клеточка тела в полной мере. Он съел фрукт еще в раннем детстве и позабыл об этих чувствах. Хотя, были кое-какие воспоминания о реальной боли, получаемой телом, но она была другой. В то время обстановка между спорящей парочкой накалилась до предела. Обычно спокойный Вайспер почему-то дал трещину, что было совершенно на него не похоже. На секунду даже блеснули его истинные эмоции под маской. Этих эмоций более чем хватило, чтобы огонек перерос в пожарище. «Все, ты достал своей напыщенной болтовней, не хочешь слушать так, то будет по-плохому». Тяжелый вдох и толстое лезвие высекает едва заметную искру на посохе бога. Камни повылетали вверх от обрушившегося на Эниля давления, но тому более чем хватило сил устоять. Удары с различных сторон блокировались клинками и снова, заставляя Адама отступать назад от мастерского обращения оружием. Лишь потом стало понятно, что тот вовсе не отступал, а изучал стиль боя бога, как и стиль любого врага. А когда момент был подгадан, залпы ударных волн с кулаков разворотили колонны, как деревья от урагана. Молния сверкнула сбоку, ударившись с грохотом о вытянутую ногу, после чего оба исчезли, начиная хаотично появляться где попало. Удары воли и молнии сопровождались грохотом и скрежетом металла до золота. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Даже зная, куда ударит противник, Эниль не мог не позволить себе не ощутить привкус хорошей битвы и пролитой от нее крови с равным по силе врагом. Вот и сейчас Вайспер приземлился в одну из воронок на земле, поднимая пыль, в которой скрылся бог, зарядом электричества, как пулей рассеивая осадок. Пуля пролетела рядом с лицом пирата, едва подпалив ухо, на что тот хмыкнул и уже с разворота бил в противоположную сторону, потом под шагом позволил посоху внедриться в землю, перед своим же носом. Перехватил его и попытался подтянуть к себе, но владельца на другой стороне не обнаружил. Босая нога встретилась с локтем и отбросила, но уже в полете на ангела обрушился разряд электричества. «Вот это другое дело, с тобой не так скучно, как с Мугиварой», — хохотнул беловолосый, сам на себя уже не похожий. Рука потянулась за появившимся сбоку богом, но была резко перехвачена, и парня подбросила в открытое небо. Тот довольно хмыкнул и перекинул центр тяжести на правую руку, с которой впоследствии обрушился на Эниля, заставляя бедную землю просесть до 3 метров и погнуть его шест. Что с ним не так? Чувствуя всю тяжесть этой атаки, мужчина был вынужден напрячь каждый мускул в своем теле. Удар с усилением воли – это тебе не детские забавы, тут у любого фруктовика кости треснут. Даже с учетом адреналина от боя он слишком быстро изменился. Такой спокойный человек не мог стать так быстро столь агрессивным. Какого черта творится в его голове? Он сейчас, в самом деле, опасен. Стоило основному пылу атаки потухнуть, как в зубы Неля прилетел сапог, выбивший парочку. Тот летел долго, пока новый выпад не пришел по позвоночнику, а через миг сложенные в замок руки вынесли его аж в другую часть Божьего двора. Отлично, это уже куда больше походит на битву, небесный бог Эниль. Только не смей расслабляться, я знаю, что ты силен, очень силен, именно поэтому использую весь свой арсенал, чтобы тебя одолеть. Я тебя нисколько не недооцениваю, поэтому вставай и дерись. Сплюнув кровь вместе с зубами, фруктовик разнес в щебень завал камней, под которым его и схоронили. Хоть его подбородок и был весь заляпан кровью, как и присутствовало несколько видимых синяков на теле, но это не мешало ему держаться бодрячком не только на словах. «Раз ты так хочешь умереть, то так уж и быть, потрачу на тебя все силы, чтобы даже костей не осталось. Деда, я же из резины, Почему мне так больно от твоих тумаков? Это кулак любви, от него защиты нет. Лучше привыкай к боли сейчас, иначе тщедушность погубит тебя и достойным дозорным тебе не быть. В голове плавно перетекали старые, теплые воспоминания. Монки Ди Гарп всегда любил своего внука и всегда желал ему самого наилучшего, но чтобы добиться результата приходилось ввергать ребенка в мир насилия с 6 лет. Луффи воспринимал это как игру, как испытание, которое нужно пройти и радоваться жизни дальше. Лишь сейчас он осознал всю необходимость тех наставлений. Луффи, послушай, враги не будут ждать, не будут щадить и ворон считать, ты должен драться, должен совершенствоваться всегда. Однажды ты встретишь того, кто будет стоять на ступень выше тебя во всем, и будут те, чье мировоззрение наотрез не сходится с твоим. Таких людей тысячи в море, но ты должен быть сильным, не позволяя им сломить тебя. Прими поражение, соберись с новыми силами и брось вызов снова, но не позволь сломать твою душу. Если это случится, ты встанешь на путь, о котором пожалеешь. Было множество ярких обрывков, блуждающих в памяти, но сколько бы мальчуган не повторял наставления деда, а уже поздно, дед. Открывая глаза и медленно приходя в себя, Мугивара увидел перед собой сражающихся. Оба они были сильны, уперты, никто не хотел уступать. Они громили, крушили, истекали кровью, но с каждым разом срывались друг на друга все яростнее, все дальше и дальше уходя от пирата уровня Луффи. «Он сломал меня», отодвигая от себя камни, парень с трудом откашлялся и коснулся щеки. Ту рассекло так сильно, что ощущалось пальцами мясо, видимо без шрама не обойдется. «Он убил Санджи, и я не могу его победить, не могу отомстить. Что, что я должен делать? Бежать? Принять смерть от безвыходности? Вайспер не отпустит». Схватившись за голову, ему хотелось забиться в темный угол, лишь бы его никто не нашел, никогда. Увы, это было невозможно. Реальность играла в злую игру, она была беспощадна, чудеса в ней происходили слишком редко, чтобы назвать их чудесами. «Уничтожить до основания», — послышался сухой голос. Подняв голову, Луффи увидел мужчину в маске и капюшоне. Тот стоял в балахоне, но из-под него четко открывался вид на боевую экипировку, да такую, словно этот незнакомец с войны вернулся. «Почему ты лежишь тут, Мугивара Луффи? Эти двое сражаются, а чем ты хуже? Если продолжишь валяться, то умрешь, твою жизнь не пощадят, никто не поможет тебе кроме тебя самого. Кто ты? Какая разница, кто я? Важно, кто ты. Просто мясо для битья или пират с гордо поднятой головой. Выбирай, выбирай прямо сейчас, у тебя нет времени на раздумья». Где-то вдали прогремел взрыв в ходе боя. Поднятый ветер раздул плащ пришельца и закрыл собой сияние солнца. В этот миг, пусть всего лишь на какой-то жалкий миг, соломенная шляпа увидел в этом незнакомце тень надежды. Неважно на что, на спасение или победу, этот некто был ею, и за эту надежду хотелось ухватиться всеми силами. «Ты дашь мне сил убить его, убить Вайспера?» — приподнимаясь, вопросил тот. Глаза его быстро приняли иной вид, разъяренного зверя. «Я ничего никому не даю, лишь забираю. Хочешь силы? Возьми, забери, укради, отними. Ты считаешь себя пиратом? Так будь таковым. Но если не можешь, то у тебя лишь один путь – забыть про жалость. Больше никакого милосердия, никакого сострадания. Убивай, рви на куски, как звери, только так. Небесный остров – это территория ангелов, а ангел здесь не ты. Поэтому единственный путь покинуть это место – выжить. Другие для тебя, для вас всех уже обрезаны». С этими словами незнакомец просто ушел, но Луффи знал, что еще встретит его. Он неспроста пришел сюда. Это был особенный в том или ином смысле человек. И он был прав, слабость вела лишь к смерти, ее надо подавить, проявить силу, продемонстрировать ее, и первым делом стоило избавить от жалости к самому себе. «Хочешь что-то получить? Отдай нечто равноценное взамен», — и именно это Мугивара собирался сейчас сделать. Боль, ужасная боль. Ника Робин не чувствовала ничего кроме нее, ничего. Ей казалось, что ее дьявольский фрукт был создан для садистов или мазохистов. Прайса не пытались убить, его старались сдержать до того, как вернется Луффи и у них появится шанс, но сколько нужно было так держаться против этого чудовища по имени Прайс? Даже попытка сдерживания привела лишь к тому, что его раззадорили, позволив рубить появляющиеся из-под земли конечности столько, сколько угодно. Они были живыми, поэтому естественно, что кровь лилась ручьями и отдавалась по владелице, та уже даже перестала кричать, прокусив себе губы. «Это такой фокус у тебя?» Наблюдая за тем, как над головой собираются темные облака, демон, был готов к сюрпризам со стороны Нами. До этого стоящая в стороне рыжеволосая особа начала использовать свои техники погоды. Еще в Алабасте ей довелось их испытать на Барак Воркс, но нынешний враг был на совершенно ином уровне. Она не питала надежды, что разряд молнии поможет, но стоять в стороне, пока другие сражаются, тоже не могла. «Зара!» Команда прозвучала, а парень накинулся на противника прямо в разгар набирающего силы грозового облака, но его опередили. Прайс наступал, неестественно непоколебимый в своих доспехах, он казался живой машиной. Каждый шаг – удар, каждый удар – шаг. Зара пятился как можно быстрее. Демон не отставал. Алебарда была буквально везде, сверкая, крутясь быстрее и быстрее, и вскоре пират видел лишь размытое в воздухе лезвие, и стало ясно, что играться тому наконец надоело. Принятый на мечи боковой удар выбил мечнику плечо, но немедля последовала опускающаяся сверху алебарда. Прилетевшая со стороны хлопушка взрывом позволила Зарани попасть под прямой удар. Земля начала раскалываться. Трещина быстро приближалась к Робин. «Берегись!» Звук волновика ударил в уши, и Ника оказалась на руках Вайпера, отлетевшего подальше от разлома. Шандиец был потрепан после боя, но вполне мог его продолжить. «Зачем?» – недоуменно посмотрела на того пиратка. «Думаешь, сейчас до распри? Посмотри на этого ублюдка получше. Если его не уничтожить, начатое им будет закончено». Заметивший это, Прайс довольно хмыкнул, не обращая внимания на попытку Рорана разрубить его пополам. Доспехи тому было никак не пробить. И только он хотел добить надоедливую девчонку, как понял, что слишком уж расслабился. «Зря ты отвлекся». Вновь возникший перед ним Зара уже не впечатлял своими безрассудными попытками навредить. «Ты надоедаешь, сгинь уже». Поднятая нога сшибла летуна, и в этот же момент перед ним появился усоп, про существование которого забыли. Из рогатки что-то вылетело и попало прямо в шлем Старсера, прямо в его раскрытую пасть. Из того повалил взрыв, а внутри вспыхнул огонь. Здоровяк пошатнулся, начиная падать на спину. Еще не все. Метка или по случайности угодившая в голову молния стала добивающим ударом от Мугивар. Доспехи вместе с находящимся внутри звонко опустились на землю. Из груды железа повалили клубни дыма. Неуверенно смотря на все же рухнувшую громадину, Нами верилось с трудом, что они смогли его завалить. Понятно было сразу, что это чудовище просто игралось с ними, не показывая все, на что способно, но эти игры его сейчас изгубили. Пожалуй, это и была самая плохая черта всех ангелов, кроме их лидера, конечно. «Не расслабляйтесь», — послышалось от Зара, с хрустом вправившего себе плечо. «Еще не все. Это слишком, слишком просто, чтобы быть победой». И словно по его зову зеленоватые глаза демона сверкнули вновь. Не думал, что сражение с Лагией окажется таким веселым. Сплевывая кровь, капитан пиратов был на взводе от нетерпения. «Ты, смерть довольно быстро для обычного человека. На воздухе, значит, можешь стоять?» Решил небеса себе подчинить. Барабаны за спиной Энеля начали светиться от высокого напряжения. Играть было больше нельзя. Теперь нужно было всерьез взяться за этого беловолосого засранца. Богу казалось, что за счет скорости молнии его будет достаточно измотать и добить. Но за выносливость этот поганец отвечал, можно даже сказать, что ее было у него слегка в переизбытке. Ловкость, сила и стойкость, попасть по нему даже с близкого расстояния было той еще морокой. Мантра, позволяющая предвидеть пару мгновений будущего, конечно, помогала избегать его прямых атак, но подловить на них не получалось. «Сбавь гордыню, ты всего лишь человек». Барабаны сверкнули и начали генерировать электричество. «Хочешь увидеть Бога в ярости? Хочешь, я предоставлю тебе эту возможность. Сотру». Огромное, даже по меркам морских королей, существо, схожее с драконом из сказок, взмыло в воздух, будучи созданным из чистой молнии. Как живое оно застыло, смотря на врага своего хозяина, и раскрыло пасть, издавая оглушительный рев. А вот это уже не шутки. По спине прошелся холодок при виде нечто подобного. Вайспер немедля исчез, пропуская сверкнувшую из пасти молнию, потом исчез вновь, вновь и вновь. Заряды сыпались, как дождь, не давая и секунды на передышку, даже мгновения. Скорость этого природного явления, молнии, превышала все остальные по скорости, и лишь не слишком умелое использование владельцем этой силы слегка затормаживало скоростные залпы. Земля ушла из-под ног, обратившись в ничто от очередного залпа, и ангел взмыл вверх, переходя на бой в воздухе. Завертевшись юлой, задавая себе направление, ему удалось уйти от очередных драконьих снарядов, подорвавшихся вблизи, отчего волосы стали дыбом. Толчок вверх, потом обратно вниз, Разворот на 180 градусов и заряженные волей руки ударяют золотой посох бога, отправляя лететь вниз. «Упертый да нельзя!» — цокнул Эниль, когда ноги ангела затормозили прямо о воздух, не давая отлететь слишком далеко. «Принципиальный!» — все повторилось, как уже бесчисленное множество раз. Вайспер рванул на бога, попытавшись провернуть очередной подлый трюк. Кто знает, может, у него бы и получилось. Ногу что-то схватило прямо на подлете и потянуло к земле, швырнув о нее с такой силой, что пробило телом пирата целое облако с деревьями и каменными постройками. Ангел упал где-то далеко внизу. Эниль попытался внимательно осмотреть представшего перед ним на миг пирата, но тот оказался слишком быстро и отправил небесного бога туда же, куда и его противника. Что за... Быстро придя в себя, Вайспер схватился за голову, с которой капала кровь, медленно сползая полоской по лицу. «Кто посмел?» С той же нотой ярости воскликнул вылезший из-под камней Эниль, на миг встречаясь взглядом с беловолосым, но понимая, что это сделал не он, тот сначала хотел найти виновного, как и второй. Быстро вертя головой в поисках неприятеля, Адам едва успел защититься от удара, как из пушки. Его тушка сшибла и растерявшегося Эниля, откинув обоих в новую кучу завала. Когда терпение обоих кончилось, то они даже забыли про вражду. «Мугивар Луффи!» — процедил сквозь зубы Вайспер, даже не гадая. Сверху приземлился и сам пират, но он отличался внешне от того, каким был раньше. Из тела безостановочно валил странный дым, а кожа приобрела красноватый оттенок. Ноги, обутые в сандали подобно штампам, пришлись о грудь ангела, но тот не дрогнул, защитившись сжатием и волей. «И это все, на что тебя хватило?» Все сильнее и сильнее заводясь в непривычной манере, бросил парень, наблюдая за попытками пробить свою защиту. Не мудрено, его психологическое состояние было уже на пределе. Сверху послышался рев дракона, нацеленного на обоих. В одночасье с этим резиновая рука потянулась к лицу ангела и прозвучал страшнейший взрыв от столкновения миллиона вольт с землей. Грохот стоял ужасающий. Пыль накрыла собой значительную площадь и не торопилась оседать. Еще не все, ощущая через мантру жизнь, бог был сильно этим насторожен, после такого не выживают. Из пыли и дыма выскочил Мугивара, чье лицо целиком отражало жажду крови, да и не только лицо. Его правая рука была окутана ею по локоть, что-то держа в ладони. «Что это такое?» — невольно поинтересовался Эниль. Безо всякого гласного ответа Мугивара продемонстрировал вырванный глаз своего врага, чем заставил пошатнуться даже видящего кусочек будущего. На лице пирата не читалось и капли жалости, конечности не дрожали, а значит, он намеренно сделал это, не испытывая страха. Дым вокруг тела, значит, и у него был какой-то козырь в рукаве, но выжить после драконьей длани. Что все это значит? Хотя он фруктовик, кто знает, на что еще способно его тело. Но почему же он еще живой? Переведя взгляд на звук неспешных шагов, Луффи и бровью не повел, заметив идущую к ним фигуру. Эниль же, напротив, был насторожен, поскольку не понимал, что произошло. Даже если и не было прямого попадания, то ударная волна должна была обратить того в порошок. И все же Вайспер был еще жив, он брел вслепую с хлещущей из глазницы кровью. Было видно, что руки его уже не слушаются, они просто безжизненно болтаются, как тряпки на ветру. «Ха-ха!» Из тишины прорезался болезненный смех. «Ха-ха-ха! Да! Да, да, молодец, Луффи, отлично, ты просто прекрасен, пират, против которого я согласен сражаться». Сжав зубы от нарастающей ярости, Мугивара посмотрел на бледноволосого не своими глазами, а чудовища, уже не считающегося ни с чьей жизнью. Он едва сдерживался, чтобы вновь не накинуться на этого подонка. Лишь сейчас Эниль заметил покрытую многочисленными ожогами спину резинового человека и все быстро понял: бога так перекосило, что смотреть на его мимику стало просто невозможно. «Ты ненормальный ублюдок. Ты что, серьезно?» «Еще как серьезно», — ответил за него капитан соломенных шляп на полном серьезе. «Он позволил вырвать себе глаз, чтобы прикрыться мной как живым щитом и отвести основной удар. Я из резины, так что логично, что на меня молния не действует. Нами как-то говорила по прибытию сюда. Он монстр», — двусмысленно констатировал факт Эниль. «Именно так. Ты сам хорош, но одной лишь силой его не убить, в его случае бесполезно вышибать клин клином. Мы с тобой фруктовики, но это вовсе не гарантирует нам победу. Ранен он, слеп или глух, он все равно опасен, по сравнению с ним ты меньше из зол, поэтому прошу одуматься и помочь мне его прикончить. Если ничего не сделать, то мы все умрем, ты ведь это понимаешь, чувствуешь это?» На миг прикрыв глаза и сосредоточив свою мантру на противнике, Бог резко изменился в лице, он наконец все понял. Да, Луффи был прав, он не то чтобы чувствовал это так же, как и владелец воли и мантры, но интуиция так и кричала об опасности, о смертельной опасности, которая нарастала с каждой секундой. Да, я его ощущаю, признался фруктовик, вновь открывая глаза и становясь в боевую стойку. Он действительно монстр, это не метафора. Хочешь убить его? Ладно, я помогу, но считай это одолжением. Я тоже умею расставлять приоритеты, и в данном случае ты прав. Если мы сейчас не объединимся против этого монстра, нам всем конец. Все должно закончиться до того, как он разойдется. Пропуская их слова мимо ушей, Вайспер приближался к ним. Его второе «я», монстр, что дремал в нем, которому он проиграл в своем внутреннем мире, наконец обнажил свои клыки. Кровь, боль, смерть, адреналин, жажда убийства – все это пробудило его окончательно, и сопротивляться уже было бесполезно. Оставшийся глаз приобрел зеленоватый оттенок, и сумасшедшая улыбка осветила лицо. Прежде чем окончательно поддаться зверю внутри, Вайспер задал всего один вопрос. Закончится? Что закончится? Все только началось. Тем временем зеленые глаза Прайса блеснули из-под шлема. Он также ощутил, что его новый капитан вышел из-под контроля. А это были уже не детские игры, особенно когда твою силу урезали наполовину. Нужно было торопиться и заканчиваться все это. Резко вскочив на ноги, он посмотрел по направлению, где проходил бой с Богом Энилем, и перевел взгляд на стоящих в полной боевой готовности Мугивар. Все, время на игры вышло. Мгновенно исчезая из поля зрения, он вынудил сердца всех забиться так быстро, что те были готовы выпрыгнуть из груди. Где он? Сверху? Снизу? Куда подевался? А может, просто ушел? Усоп имел хорошее зрение и мог подмечать даже самые тонкие детали, но сколько бы он ни всматривался в окружение, а никого не видел. Зара пришлось закрыть глаза и ориентироваться разве что на слух. Он ждал неожиданной атаки и знал, что глаза при скорости демона не помогут. Он перестал играться, а значит, теперь начнет драться всерьез без всяких поблажек. Чоппер также использовал слух, но полагался на обоняние. Запах Прайса он уже запомнил и был готов сказать наверняка, когда тот появится. Вайпер был менее развит в плане чутья, а потому прикрыл собой Робин просто потому, что та была ранена и являлась девушкой. Он взял эти факторы за основу. Напряжение было просто чудовищным. Каждый был на прицеле у Старсера. Но кого он атакует первым? Зара как самого сильного, Усопа, как сумевшего его ранить благодаря навыкам снайпера. Робин потому что та ранена, нами, доставшую его при помощи искусственно созданной молнии, а может Чоппера, на которого особого внимания не обращал до этого момента. Кто будет первым? Ответ не заставил себя долго ждать. Хоть время вокруг на несколько мигов и замерло, но все так же продолжало свое движение вперед. Прайса выдал звук металла, но прежде, чем кто-то успел отреагировать, он возник перед одним из Мугивар и рассек того от плеча до торса. Обе части, не сразу понявшие, что их разрубили, рухнули на землю. Дух пирата покинул его сразу же, смерть была мгновенной, но от этого не менее безобразной. Посмотрев на остальных, демон уже не смеялся, а вопросил на полном серьезе, но к тому моменту никто не мог воспринимать смерть Накома в здравом уме. Как я уже говорил, пора проредить ваше стадо. Примечание к части. Две гребаные недели писал эту главу, и сегодня меня вштырило конкретнее и просто некуда, передоз шишек удался. Что же, никакой жалости, господа, никого милосердия и сострадания, этот мир жесток ко всем, не исключая ангелов. Это война, и на ней смертны даже бессмертные. 3.56 обман. Проклятые. Часть 3. Посмотрев на остальных, демон уже не смеялся, а вопросил на полном серьезе, но к тому моменту никто не мог воспринимать смерть Накома в здравом уме. Как я уже говорил, пора проредить ваше стадо. Останки тела Усопа рухнули поодаль друг от друга, быстро и безобразно. В его глазах читался ужас. Трус боялся до последнего и умер в страхе, но даже так его было жаль как человека, как Накома. Прайс стряхнул кровь с алебарды и направился к новой жертве, которой выбрал Робин. Девушка находилась уже не в здравом уме и рассудке. Переживания, моральное напряжение, боль от использования своего же фрукта, все это оказало сильнейший эффект на ее психологическое состояние. Отчаяние, страх, ужас, эмоции захлестнули с головой. Она не хотела умирать, ей хотелось жить дальше, путешествовать, да и кто захочет умирать. Но все же психологическое состояние было полностью нарушено, и тогда воспоминания из самых глубин поднялись, дали знать о себе вновь, то, что должно было быть забыто. Это дало толчок к пробуждению запечатанной силы дьявольского фрукта, но сила эта вырвалась без веления своего носителя. «Нет, нет, нет, я не умру, не хочу умирать». Сотни, десятки сотен рук мощнейшим потоком вырвались из-под земли, напоминая омерзительного червя. Созданное существо было встречено молниеносными рубящими ударами алебарды, так крошило их, как капусту. Что за? Сбоку появился новый червь, попытавшись ударить, но лишь врезался в выставленную вперед ногу и замер. Прайса сдвинуть не удалось. Второй рукастый монстр подобрался к спине и потоком обрушился на демона, выставившего вверх руку, также останавливая поток конечностей. «Эй, девчонка, у тебя мозгов нет или мне нужно было убить кого-то, чтобы ты стала серьезной? Если это так, то, видимо, все это время ты воспринимала меня как дерьмо на подошве. Ты за кого меня держишь, дрянь?» Алебарда, находившаяся в состоянии покоя, резко завертелась в вальсе, рубя в беспорядочном направлении вылезающие отовсюду конечности Робин. Вверх, вниз, право, лево, черви то или просто гигантские размеры. Кровь и плоть рассекались в мгновение, словно попадая в миксер, изрубающие их до состояния фарша. Да, скорость была ужасающая, и стало понятно, что пират не воспринимает Мугивор на полном серьезе. Впрочем, смерть Усопа это и ранее показала, но теперь он окончательно переменился. Аура вокруг него уплотнилась, она была озлобленной. Стряхнув с оружия кровь, демон бегом направился по душу Ника. С его-то размерами даже этот обычный бег был ошеломляюще быстрым, но девушка была не в том состоянии, чтобы даже внимание обратить на приближающуюся угрозу. Зато Вайпер видел это прекрасно и открыл огонь из своей базуки. Снаряды рикошетили от доспехов. «Не мешайся». Удар колена заставил ребра треснуть, а их владельца просто отправили лететь до ближайшего облака, до следующего и следующего, пока наконец тому не удалось затормозить хоть на каком-то из них. Оказавшись перед Робин, Прайс уже собирался убить ее, но страшнейшая жажда убийства вынудила его отступить как можно дальше, аж на 40 метров. Что это? Быстро вертя головой в поисках угрозы, он никого не обнаружил, но был более чем уверен, что это не паранойя. Возникло такое ощущение, что мне горло перерезали. Какое знакомое чувство. Я уже ощущал такое раньше, давно, очень давно. Только не говорите что. Но это же невозможно. Покажись. Кто ты такой? Кто? Понимая, что Прайс не блефует, Мугиворы были также напряжены. В первую очередь Зара, чьи инстинкты сейчас работали на пределе своих возможностей, отчетливо обрисовали то, что ощутил демон, и уж если его это пугало, то кого-то слабее приводило в ужас. Вторым это чувство ощутил на себе съежившийся от кошмара Чоппер. Кто этот невидимка? Друг, враг, он отогнал этого монстра в самый последний момент. То есть он спас Робин, он ведь на нашей стороне. Да, мысленно пыталась осознать происходящее нами. Бой остановился. Наконец незнакомец показал себя, выйдя на обозрение на одном из вышепарящих облаков. От увиденного Прайса передернуло, он начал делать инстинктивные шаги назад, прекрасно зная, кто перед ним, и именно понимание это повергло его в шок и трепет, от которого тот просто не мог отойти, как бы не хотел. «Но ты же ведь...» Зеленоватые глаза, смотрящие из-под шлема, расширились до неузнаваемости, а незнакомец вновь пропал. «Забавно, забавно, так вот почему мы выбрались оттуда». Быстро взял себя в руки демон, закидывая алебарду за спину. Он неспроста показал, что пока что не намерен сражаться. Его взгляд был устремлен в совершенно противоположном направлении, и далеко не просто так. Такое зрелище не оставило никого равнодушным. Прямо на сражающихся падали тонны золота, золотой колокол собственной персоной. Чоппер также быстро пришел в себя и, схватив нами, бросился бежать как можно дальше, иначе бы их, если и не раздавило, то точно бы захлестнуло ударной волной. А это не шутки. Одно попадание в облачный океан, и ты пролетишь километры до находящегося под ними ближайшего острова или океана, в любом случае это верная смерть. Черт, да не стой ты. Пытаясь подхватить не отошедшую от шока Ника, Рорана был вынужден выхватить свои мечи и блокировать удар гигантской ладони, откинувшей его на приличное расстояние. Прайс тоже хотел убраться, но потом понял, что из-под земли торчат десятки рук, приковавшие его к месту. «Да чтоб тебя!» Не вовремя обращая на это внимание, вздохнул Старсер, понимая, что сейчас его накроет. Он мог срубить эти конечности и начать бежать, но не успел бы при всем своем желании, так или иначе его бы зацепило в любом случае, так что демон решил подвергнуть себя риску и остался стоять. Тем более, что в его жизни были ситуации опаснее, гораздо опаснее. Ужасающий грохот пошатнул весь небесный двор с головы до пят, но облако было достаточно твердым, чтобы выдержать подобное падение. Оно парило в небе на протяжении тысячелетия и могло похвастаться своей твердостью, лишь благодаря этому колокол не был сброшен в океан или на голову случайных островитян. Смотря своим оставшимся глазом вдаль, Вайспер хмыкнул, понимая, что сейчас на этом событии зациклено особое внимание. Этого хватило, чтобы неожиданно приблизиться к Богу и смачным ударом вбить его голову в каменную плиту. Следом была очередь Мугиворы, но пират не отвлекся в отличие от Лаги и принял удар стойко. Сильнее, гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Он что, только начал драться в полную силу? Сапог соскочил с выставленного блока, Луффи просто отъехал от давления назад, и как только его защита опустилась, с размаху прилетела вторая нога. Со стороны могло показаться, что Вайспер и правда стал сильнее, но это было неверным суждением, он нисколько не менялся. Вся разница заключалась лишь в том, что он начал использовать проявлять эмоции, а эмоции – это тоже сила, которая может сделать удар яростнее, а скорость выше, насильно увеличивая нагрузку на организм. Сейчас было то же самое, но намного опаснее из-за резкого дисбаланса этих самых эмоций, полнейший психологический хаос, вызванный безвыходностью. Насколько сильно, насколько же сильно, возникая над еще не окончившей полет тушей пирата, Вайспер уже бил с новой силой. Нужно было довести меня. Новый блок не дал до конца погасить урон, спина коснулась земли и из-за еще не окончившегося полета начала оставлять рвы, да раскалываться, как грецкий орех, пока все, наконец, не прекратилось. Ты этого добивался? Вывести меня из себя и посмотреть, что будет? Мне самому было чертовски интересно, а теперь не могу удержаться, чтобы не проломить твою тупую башку. Лишь разряд электричества вынудил пирата взмыть в воздух и дать Мугиворе отдышаться. Он же через несколько секунд стоял уже рядом с Анилем, окончательно принявшим его сторону. Сверху раздался хлопок от резкого толчка от воздуха, и беловолосое бедствие обрушило на обоих все, что имело. Руки почернели до плеч, от покрытия волей, и уже понимая, что сила фрукта не спасет, Аниль готовил достойный ответ вместе с вытянутыми назад кулаками Луффи. Всего одно столкновение прошлось рябью по всему острову еще раз. Хоть Вайспер и находился в воздухе, но за ним была высота и, самое главное, опора под ногами. В отличие от своих врагов, он испытывал ни ярость, ни ответственности, ни осознание того, что не выдержи он этого сейчас, и это может стать его поражением. Нет, лишь радость и безумие захватили его сознание. Моральные оковы, которые он сам на себя нацепил, сейчас спали, и лишь свобода отдавала возможность выложиться на полную и даже сверх того. Да он обезумел. Видя глаз и улыбку ангела, осознал Эниль, его начинали теснить назад. И что с того? С новыми силами увеличивая давление, Мугивор отбросил безумца, но не слишком далеко. Резиновый пулемет. Подобно сотням кулаков, удары полетели в воздух, за счет растягивания, дотягиваясь до противника, но тот не дрогнул, начиная бить с той же скоростью. Кулак соприкасался с кулаком и снова, никто не собирался уступать, никто не собирался тут умирать. Ясненько, так вот откуда дым. Чувствуя постепенное замедление пулемета, заулыбался ангел. Ты, придурок, ускоряешь кровообращение, за счет чего увеличиваешь скорость и силу, но твой, появившийся за спиной Эниль, не дал договорить, и был встречен вылезшим из-под рукава лезвием, куда пришлась и молния, и золотой посох. Вайспер попытался контратаковать сразу же, как понял, что не успеет отразить это, но бог уклонился и вдарил по шее, спуская на землю, где уже поджидал пират в соломенной шляпе. Застать врасплох беловолосого не вышло, тот опустился на ровные ноги и тут же принял десятки ударов с разных сторон, какие-то прошли, но по итогу завалить не смогли. Через какое-то время Вайспер и вовсе перестал сопротивляться, и его начали бить. Бить, избивать, каждый кулак достигал его, однако, эта сволочь, понимая, что за все время стольких прилетевших ударов Адам сдвинулся не дальше полуметра и сейчас стоит и лишь стряхивает пыль с одежды, Луффи быстро отступил. Эти потуги были бесполезны. Что происходит? Ты бил недостаточно сильно. Что еще Эниль мог подумать, смотря за тем, как бледноголовый откровенно смеется над их совместной попыткой? Нет, что-то другое. Ему от моих ударов ни жарко, ни холодно, но раньше так не было. Тут до него дошло. Он что-то хотел сказать, когда понял про мою способность. С того мига, не давая времени на лишний треп, новой целью ангела стал бог, как иронично. Наращивая скорость, удары проходили под разными углами, Они были быстрые и сильны, но попытки попасть по Нилю ни к чему не привели, все уходило в пустоту. С какой бы стороны пират ни подбирался, они неожиданные атаки, ни резкие контратаки не помогли добраться до цели. Мугивара пытался воспользоваться моментом, пока враг сосредоточен на чем-то ином, но тот двигался слишком быстро, чтобы за ним поспеть. Собственно, это было и причиной, почему молнии не могли до него добраться. Гибкое телосложение позволяло уклониться из любого положения и где угодно, что сильно раздражало. Странно. Глаз на затылке у тебя нет и твоя логия не позволяет развить такую скорость реакции, а если бы позволяла, то ты первоначально этим воспользоваться. В чем же фокус твоего предвидения атак? Думаешь, я тебе скажу? Плеевать. Резко ударяя по воздуху и убирая руку назад, пират перешел на ударные волны. Он посылал их одну за другой и крайне внимательно наблюдал за реакцией врагов. Луффи перестал дымиться, а потому перешел на уклонение, но вот Аниль принял оборонительную стойку. Молнии рассеивали многочисленные волны, но этого от него и добивались. Вайспер быстро просек, что бог неспроста не уклоняется так же просто, как и раньше, и начал искать причину. А также он глянул на наручные часы, отмечая время пребывания Мугивары в своем текущем состоянии. 20 минут. Значит, ты только овладел этой способностью? Да, перехватывая руку на подлете, позлорадствовал ангел. Ты понимаешь, что таким путем, разгоняя кровь, ты сокращаешь свою жизнь. Это все равно, что использовать наркотики или стероиды. Плевать, если это поможет тебе поскорее сдохнуть. Минуло 40 минут. Это продолжалось очень долго по меркам сражающихся. Молнии беспощадно били, мантра использовалась без остановки, начиная притупляться из-за слишком высокой нагрузки. Резиновые удары были похожи на дождь, который падал не только сверху вниз, но и с любого другого направления, подобно пулям пулемета. Они боролись, уловки, махинации, подвох. Увы, но против ангела такое не работало, а чистый бой оказался настоящим испытанием. Боевые способности Вайспера были поистине достойными восхищения, а находчивость не поддавалась никакому описанию. Пыль, камень, резиновая плоть, любая мелочь использовалась им по назначению, и хватало секунды на то, чтобы отвлечься на них, как на тебя уже опускался толстый клинок. «Хе-хе-хе», — хохотнул пацан, никак не желающий быть поверженным, и вновь поднимаясь, отбрасывая от себя чей-то случайный труп, навострил когти для нового захода. Вытирая кровь с лица, уже в неизвестно какой раз ангел поднялся на ноги и все с той же улыбкой был намерен биться. Отсутствие глаза образовало для него слепое пятно, но это не дало столь желанного результата, инстинкты и скорость реакции поражали. Это было не столь уж удивительно после его битвы с самим Джеком Ракхимом. Да сколько же можно? Опираясь на шест, Эниль, переводя дыхание, уже не знал, что и делать с этим человеком. Из-за притупившейся от усталости мантры, несколько хороших ударов настигли его, но стойкость фруктовика сыграла свою роль, даже при попадании по нему волей. Кроме того, скорость прыжков, похожих на рикошеты, и их свободное изменение траектории никак не давали молнии как следует прицелиться. Работали техники лишь ближней дистанции, но и там было не все так просто, либо ты используешь логию, либо мантру, одновременно и то бог не мог. Как раз это Вайсперу на руку и играло. Он быстро просек эту слабость и бил в самый выгодный для него момент. Когда же ты наконец сдохнешь, сволочь? Сильнейшие перегрузки из-за использования новой открытой в себе способности под названием «Два Ойгир» сильно истощали тело. Даже через силу, используя эту способность и догоняя по необходимым боевым параметрам ангела, это помогало лишь вдарить по нему хорошенько пару раз, и то при поддержке Эниля, а потом вновь отступить. Луффи не мог разом овладеть этим и использовать как постоянную основу для драки, но основной проблемой было то, что Вайспер вычислил и его лимит нахождения в данном состоянии, и этот лимит постоянно сокращался. «Ты думал, смерть товарищей придаст тебе сил убить меня? Злость — лишь очередной наркотик, чей эффект недолговечен, тело само тебя ограничит когда следует. Но вот безумие». Рассекающий удар отправил несколько ударных волн вперед. «Безумие будет поддерживать тебя в тонусе, пока твои кости не сломаются, мышцы не порвутся, а кровь не вытечет из тела». Уйдя в сторону, Луффи отметил, что Вайспер, пусть так и говорит, но тоже устал, пусть и не так сильно, как может показаться. Дело не в его силе или скорости. Пользуясь секундным перерывом, Мугивара внимательно осмотрел противника, очень внимательно. Все в его крепости и выносливости, они просто зверские. Я уже столько раз по нему ударил, и даже без защиты он держится, Уже столько крови вытекло из его глаза, а он еще на ногах. Не хочу это признавать, но ты силен, Вайспер. Ни капли этого не стыдясь признал паренек в шляпе, натягивая ту на голову. Как и ты, мы никогда не будем друзьями, ха-ха-ха. Но как враги мы друг друга признаем, и в этом вся проблема, Луффи. У меня слишком много расплодилось достойных врагов, чтобы еще ты оставался в их списке, поэтому я убью тебя здесь и сейчас. Не стоило тебе тогда подбирать Слиера и драться со мной на Литл Гарден, ничего бы этого не было, но теперь уже ничего не поделаешь, так ведь? Грустно ухмыльнулся паренек. В другой жизни или в другое время мы могли бы стать друзьями. Какая досада, нисколько. Новое столкновение закончилось быстрее обычного, ангел взял силой, но прежде, чем прошел удар, его, чья скорость реакции также пришли в упадок, наконец сумел достичь электрический заряд. Эниль подгадал единственный из возможных моментов для броска. 1000 вольт встретила Сес, едва успевший выставить броней из воли, но это не погасило основной урон. Яркая вспышка и орболи, Адама отшвырнула далеко, в ту сторону, куда приземлился золотой колокол. Хватит трепаться. Что было бы, если бы? Ты что, собрался помирать? Не своим голосом заорал бог, отвесив пощечину. Не позволяй этой скотине вытворять все, что вздумается. Он убил твоих друзей и теперь собрался тебя к ним отправить. Ты ему это позволишь? Нет. Так поднимайся прямо сейчас. Вставай. Пойдем и добьем эту скотину, пока есть такая возможность. Он не поплатится за свои грехи, если к этому не приложить свои руки. Он тоже хочет жить и борется за эту жизнь. Так пойдем и заберем ее. Без лишних слов кивнув, они сжали в кулак последние силы и последовали за опаленным пиратом. Была еще возможность его убить, была еще возможность переписать тот финал, который он им всем уготовил. Все, что нужно, это продолжать бороться. А как иначе? Испокон веков и по сегодняшний день это было, есть и будет единственной истиной, как пишутся и изменяются истории. Настигнув цели, они увидели настоящий хаос. Золотой колокол полубоком вошел в землю, образовав вокруг себя котлован. Рядом с ним находились поверженные тела жрецов, но только троих из четырех. Жрецом, опустившись на колени, глотал воздух. Его раны были тяжелые, но это заслуживало основного внимания. Все до последнего были разбиты, все, включая Старсера, валяющегося на облаках, но они были пока живы, как он, так и Мугиворы. Да что здесь произошло? Оглядывая издали своих Накома, капитан наткнулся взглядом на чье-то тело, а точнее его отсеченную часть, и признал в нем своего снайпера. «Усоп, ты, он мертв», — ответил кто-то, и лишь тогда, наконец, взгляды прибывших были обращены на сидящего на колоколе человека. Луффи сразу его узнал, это был тот, кто морально поддержал его некоторое время назад, все та же маска и капюшон с плащом, из-под которого выглядывало оружие. «Смотрю, вы все же победили его, не думаю, что это было просто». Глядя на Вайспера, можно было увидеть валяющегося в конвульсиях юношу, который не мог перестать ворочаться из-за тока, поразившего все тело. За этим было приятно наблюдать, но неприятен был для Неля тот факт, что тот все же уцелел даже после прямого попадания. Вот уж правда крепкий, не думал, что он не сдохнет сразу. «Ты победил то чудовище?» — намекая на Старсера, с надеждой вопросил Луффи. Этот человек явно зла не желал, он пришел помочь. Разница между Накомоангела и Мугиворами была слишком велика, чтобы последние смогли сами с ним совладать. Старсера то, да, с большим трудом, все же он монстр, созданный моим королем. К счастью, я, тот, кто ранее наблюдал за его развитием, поэтому прекрасно знаю все его слабости. Он обучал Адама, поэтому у вас возникли с ним сложности, продлись обучение чуть дольше, и у вас не было бы и шанса, но к вашему счастью я подоспел вовремя, спрыгнул с колокола, начиная идти по направлению к Луффи и говорить очень странные вещи. Мугивара Луффи, твоя история не должна окончиться так, Адам лишь очередная ступень испытаний на твоем пути, испытаний, которые помогут тебе стать истинным пиратом. Его история закончилась, а твоя только началась, поэтому закончи то, что начал, и продолжи свой путь. Это сейчас было предсказание, на миг подумал Эниль, но оглашать вслух не стал. Этот незнакомец был просто ужасающе силен, настолько, что одно лишь присутствие вблизи заставляло владельца воли и наблюдения паниковать на ровном месте. «Я не понимаю, о чем ты, но спасибо, что спас моих Накома». Не особо задумываясь над подобными словами, Тут же поблагодарил того паренек в соломенной шляпе. Да, этот человек даже при всей своей странной внешности, от него исходило впечатление надежности и уверенности подкрепленной, пусть и не показанной, но все же силой. Пусть речи не была ясной, но одно было уловлено абсолютно четко. Убей Адама Вайспера, хотя это собирались сделать и без слов. Так бы они и поступили, если бы не вышедшая из-за уцелевшего дерева Робин. Спину девушки словно раскаленным железом обдало. Это он. Опираясь о ствол, попыталась та что-то сказать. Луффи, это он. Робин, ты в порядке? Эй, Ро. Хотел было подбежать паренек в соломенной шляпе, но резкий возглас переменил ситуацию на корню. Это он напал на меня в Алабасте. Прозвучавшее свалилось на молодого капитана, как гром средь чистого неба. Все так и было, они приняли Робин в свою команду, когда та по случайности рухнула на их корабль, раненая, с едва не вскрытым позвоночником, раздробленным от неизвестного оружия. Шрам на спине присутствовал и по сей день, и сейчас он отдавал болью, как никогда. Но если это было так, если этот человек и в самом деле был виновен в нападении на нее, то зачем помог, да и помог ли на самом деле? Не слушай, что он говорит. Этот человек пришел уничтожить Паниглиф, как и предыдущий. Я не знаю, зачем он это делает, но не позволь ему уничтожить часть истории, ни в коем случае. Он не друг, он враг. А, Ника Робин, я и правда напал на тебя тогда, но ты полезла в дела, которые не понимаешь и слышала то, чего не должна была. Однако теперь, когда ты в команде Мугивар, нет уже никакого смысла от тебя избавляться, мне поступил приказ не трогать тебя, как и Луффи, вы двое не умрете сегодня. Но ты напал на нас, возразила поднявшаяся на ноги Нами, опираясь на свой шест. Нога девушки была сломана, но та еще могла ковылять. Мне приказали защитить лишь двоих, про остальных членов команды речи не шло, сухо ответил тот, хотя нельзя было определить, в каком тоне это произнесли. Маска скрывала истинный голос, слышались лишь нотки металла. Как бы то ни было, а Паниглиф я уничтожу, такова поставленная передо мною задача, и вам же лучше не мешать мне. Колокол можете оставить, но не то, что ниже него, это не обсуждается. Хорошо, на удивление быстро согласился Мугивра, и на куда большее удивление, Эниль не стал с ним спорить. Не то чтобы бог был за эту идею, но он целиком осознавал опасность, которую нес в себе незнакомец. Она была катастрофических масштабов. Уж лучше пожертвовать каким-то куском золота и надписью, чем самому же себе могилу рыть, тем более, что цена за все была не столь высока. Луффи же хотел поскорее со всем покончить и потому основывался не логикой, а хотя бы самосохранением не себя, но своей команды. Но это же тысячелетия истории, возразила Ника, делая неуверенные шаги по направлению к своему капитану. Мы ради этого сюда плыли и дадим вот так просто уничтожить? Взяла слово Нами, хватая соломенную шляпу за грудки. Девушка была переполнена яростью. Санджи погиб, теперь еще и Усоп, и мы вот так просто согласимся с этим? Да что с тобой, Луффи? Не смей выставлять их смерти напрасными. Мы, как и все, мечтали попасть на небесный остров, и вот мы здесь. И что же? Мы веселимся, празднуем, мы только и делаем, что хороним друзей, и теперь все то, ради чего это было, будет уничтожено. А что еще остается? Ты хочешь потерять и всех остальных? Чоппера, Зара, Робин, сама умереть хочешь? У нас нет никакого выбора. Сражаясь, мы лишь погибнем. Я не стану биться за золото, пропитанное кровью моих Накома. Они долго спорили, крича друг на друга. Оба были правы и неправы, серьезные и наивные одновременно. Наблюдая за этим, Эниль понял, что сейчас здравого разговора не выйдет. Каждый натерпелся в этом кошмаре, и нужно было хоть немного выплеснуть пар. То же касалось и бога. Он всегда считал себя выше других, но жрецы, Ом, Сатори, Сюра, Гэдацу, они были его друзьями и товарищами, которых, может, он никогда прилюдно и не признавал равными себе, но всегда так считал. Теперь трое мертвые, и душа скорбила об этой потере, тщательно скрывая растущий гнев. Казалось, что все уже закончилось, как вдруг Эниль, Луффи и незнакомец резко повернули свои головы в сторону. Это было уже даже не смешно, оба ангела поднимались на ноги, опаленные, изрубленные, они все равно вставали, и это было страшно, поистине. Кха, кха, вот же мать твою, думал, сдохну, видать, размяк я за тысячу лет, да еще и силы урезаны вдвое. Ох, и давно я так не получал по шее, аж старые добрые нахлынули. Да, наемничек, выкашливая сгустки крови из доспеха, Прайс еще поддерживал себя в тонусе и стоял выпрямившись в полный рост. Дергаясь каждую секунду от всей еще проходивших по телу разрядов тока, Вайспер также встал на полусогнутые ноги, начиная часто-часто вдыхать свежего воздуха, смотря на небо, как будто видит его впервые. Он больше напоминал опаленный шашлык, ежели человека, на некоторых участках кожа отсутствовала, волосы встали ежиком, но его взгляд принял тот же окрас, что и до того, как обезуметь. Вероятно, это вернуло его к прежнему облику или наоборот вышибло последние остатки трезвомыслия. «Моя история закончилась, говоришь?» – прорычал беловолосый. Он был просто в бешенстве, таким его никто никогда не видели, никогда. «Алекс, ах ты подонок, думаешь, я не узнал тебя?» Какой-то наемник резал как детей коммодоров, капитанов дозора и фруктовиков из барок Воркс. «Думаешь, я не понял, что ты прикидывался не пойми кем, чтобы войти в мое расположение? На кого ты работаешь?» «На Райзера Старка он работает, вот на кого», — прорычал Прайс, также начинающий понимать, что происходит. «Но я не понимаю, я просто не понимаю. Тысяча гребаных лет прошла, как человек вообще может жить столько? Ты и Райзер, вы оба приходили ко мне, я помню твою чертову маску, это ты показал моим людям путь на небесный остров. Ты развязал войну между нами и людьми с Синего моря. Именно из-за тебя мне пришлось сравнять то королевство с лица земли. Да кто вы, мать твою, такие, что вам от меня надо?» У Прайса заканчивались и нервы, и самообладание. Люди не живут десяток сотен лет, но вот один из таких стоит прямо перед ним, как и в самую первую встречу, просто безумие. Адам так понимал, о чем идет речь. Демон всей ему рассказал о том, как народ с Луны поселился на небесном острове, личность по имени Райзер Старк приложила к этому руку, а потом заточила Прайса во временной тюрьме. Пусть и не своими руками, но именно он построил эту машину с очевидным расчетом на это, ей уже просто воспользовались так, как тот и хотел. И теперь каким-то чудесным образом без всякой помощи извне в эту тюрьму попадает Вайспер, проходит всего ничего времени, на фоне тысячелетия, и каким-то чудом створки тюрьмы сами открываются, совпадение, едва ли. Если тебе не рассказали, кто мы еще тогда, то сейчас тебе не стоит об этом знать и подавно, еще рано. Ника Робин, если бы ты прочла написанное на панеглифах, то узнала бы то, чего не следует, такова причина моего нападения на тебя и их уничтожения. Но панеглифы же хранят историю забытых веков, как это относится к вам? Вы что, осквернили их или переписали? Возразила та, ее знания о камнях начинали рассыпаться буквально на глазах. Они действительно хранят ее, но есть и те, в которых содержится информация не для ваших глаз, и этот один из них. Переписали? Да зачем нам переписывать то, что нами же и было написано? Ты что, выживший из пустого столетия? Робин буквально оцепенела даже от подобного предположения. Не мудрено, то было историческое столетие, покрытое тайной, из-за запрета мирового правительства на его исследование. Но хоть оно и называлось столетием, в действительности то были 800-900 лет до текущих событий. Это означало, что и Прайс жил в то время, но поскольку он был одним из первых переселенцев с Луны, то большую часть времени проводил на небесах, но этот... Алекс ничего не ответил, лишь продолжил говорить о своем, и его не смели перебивать. Это было слишком невероятно, но и не поверить было трудно, поскольку Старсер был живым свидетелем существования этого человека до того, как быть запертым во времени. Панеглиф, как вы его называете, это не камень с куском истории, это древняя технология, созданная Райзером Старком. Апсальга. Конечно, там упоминается история, но это лишь поверхностное значение этого камушка. Они разбросаны по свету, какие-то пустышки с кучей слов, а вот такие, как этот, ткнул пальцем на золотой колокол. Это уже другой разговор. Как бы то ни было, я и так рассказал вам слишком многое. Ясненько, так вот что происходит. Откашлившись, натянул улыбку Вайспер. А я все голову ломал, почему ты присосался ко мне только в Алабасте, а там, видимо, тоже был панеглиф, остро что-то такое говорил. А потом, когда я сказал, что отправляюсь на небесный остров, то ты быстро просек, что я могу найти то, чего не должен, но опоздал и потому появился на люди. Ловко же ты это провернул, хотя не могу сказать, что ты предал меня или что-то такое, в конце концов все преследуют свои цели. Кха-кха. Увы, Адам, нашему сотрудничеству конец, я выполнил последний контракт, за который взялся, на этом все, я покидаю твою команду. А поскольку я уже не вхожу в состав твоей команды, то имею полное право прикончить тебя за то, что ты полез в дела, масштабы которых даже вообразить не можешь». Грустно ухмыльнувшись, Вайспер на миг понял, что потерял еще одного члена команды. Алекс ему нравился, сильно нравился из-за своего характера, хоть и был просто наемником, убивающим за деньги. Они пили вместе, ели, воевали в Алабасте, и теперь этот человек оказался предателем. Не к такому повороту событий готовился Ангел. Сначала Нина, потом Стелс, теперь Алекс, и кто дальше? На море идет новая война, и кто выживет в ней, а по кому горевать? Он не знал ответа на этот вопрос, но не хотел, чтобы горевали по нему, а потому обнажил клинок, хоть руки уже почти и не слушались. «Адам!» — резко прервал боевой настрой Прайс, положив руку на плечо товарища. «Если он прожил 1000 лет, то даже страшно представить, что случится, если он разойдется на полную. Сейчас нам его не победить, уходим». «Да, похоже на то». Секунду подумав, с неохотой согласился Беловолосый, осознавая свое текущее состояние. «Ноги почти не держат, руки не слушаются, тело немеет, не говоря уже о сильной потере крови. Что же, по крайней мере, нам удалось проредить ряды Мугивар, и головной боли стало меньше. Мы уходим в этот раз, но при следующей встрече мы закончим начатое так или иначе. Ты думаешь, я вот так возьму и отпущу тебя по старой дружбе?» Даже не ухмыльнувшись, на полном серьезе поинтересовался Дешторм, доставая копье, от которого Робин поежилась. В ответ послышался тяжелый вздох. Ангелу уже надоело сражаться, тем более он не хотел биться против бывшего товарища. Но хотеть и выживать — разные вещи. Обстановка накалялась, каждый ждал первого шага от противника. Эниль был также готов закончить начатое и стал заходить с противоположной стороны, как и Мугивар Изара. «Нас взяли в кольцо, значит, Алекс теперь заодно с ними, или это временно? В честном бою мы уже просто не выдержим, и так просто уйти нам не позволит. Одна ошибка, и копье нас обоих на шашлык пустит, погано дело, но еще выкрутимся, раз уж наш капитан так печется за своих накома, то, Прайс, приготовься бежать, что есть мочи». «Да я уже готов, но что ты удумал? Импровизацию, которая может стоить мне жизни. Я всегда делаю ставку при принятии решений, надеюсь, не прогадаю с ней сейчас». Дальнейшие события проходили не дольше минуты. Вайспер сорвался первым и прямиком на Дешторма. Резкое столкновение копья и алебарды дало секундную заминку, позволившую Ангелу проскользнуть из окружения, где он уже быстро миновал только-только пришедшего в себя Чоппера и взял в заложники Нами. Та даже и не опомнилась, когда это произошло. «Я не собираюсь больше играться. Захотите, чтобы она выжила, пропустите нас». «Да, Луффи, мне тоже смерти надоели, и раз уж человек из твоей команды». Не давая закончить, брошенное копье пронзило насквозь обоих, прибив к панеглифу под колоколом. Алексей секунды не колебался. Копье пронзило девушке грудь насквозь, а также руку стоявшего за ней пирата. Тот зарычал от боли и далеко не сразу понял, мало того, что конечность вообще не ощущается, так еще выдернуть оружие невозможно. Все пошло не так, как хотелось, торговаться с наемником было бесполезно. «Она не член моей команды, так что мне плевать. Она мешала мне прицелиться как следует, и я ее убрал». Стоило ему договорить, как с двух сторон напали полностью лишившиеся здравого рассудка. Чоппер Луффейзера, включая Робин, чей червь уже бушевал как стихийное бедствие. Это был шанс, единственный момент, когда наемника отвлекли, другого не будет. Однако тот неспроста отвлекся, это не была ошибка с его стороны, даже подоспевший Прайс, из чьей брони хлистала кровь, не смог вытащить копье. «Моя история здесь не закончится, чертов ты предатель!» Прошипев от это, Адам не собирался колебаться, ибо знал, что все поправимо. Клинок, вылезший из свободной руки, рассек воздух, а следом плоть, кровь и кость. Руку отделила от тела, но на то, чтобы прижигать обрубок, времени не было, да и нечем. Схватив Ангела, Прайс метнулся вниз, прямо вниз сквозь облака, к Синему морю, попутно прихватив с собой золотой колокол, только колокол, не основание, для ускорения падения. Сверкнувшая молния прошла в сантиметрах над головой уже падающего вниз демона и уже не смогла достать. То был последний раз, когда он бывал на небесном острове. «Эй, Адам, Адам, твою ж!» Он вырубился. «Я догадывался, что у тебя яйца железные, но чтобы, не задумываясь, руку себе отрезать. Мда, жить тебе явно хочется». Облака сменялись один за другим, воздух бил в глаза, раздувая брызги крови, и лишь через 15 секунд показалось море, а еще через 10 корабль. Если бы только Багги знал, какой сюрприз его поджидает. Примечание к части. Грибанные шишки. Вот что они со мной творят. Вух. Не беспокойтесь, произведение не скатилось. Просто это была неудачная попытка Алекса промыть кое-кому мозги. Вот и все. По ходу написания истории вы все узнаете и поймете. И да, главы будут выходить быстрее, если лайков станет больше. Знаю, это шантаж, но до удаления работы их было 510, и мне очень хотелось бы восстановить репутацию этой истории. 3.57. Обман. Единый удар. У Альвиды и Баги едва не побелели волосы, когда прямо посреди открытого океана на их корабль приземлился гигант в доспехах. Хоть он и не относился к данной расе, но как-то иначе назвать существо 5 метрами роста язык не поворачивался. Судно едва не пошло ко дну, несмотря на то, что тот затормозил еще в воздухе с огромным золотым колоколом в другой руке. Существо выглядело раненым, сочащаяся из лад кровь это подтверждала, но в основном он был покрыт не своей, а того, кого нес. «Вайспер», — опешила парочка, переглянувшись. «К какого черта ты?» Но когда они присмотрелись, то сделали несколько шагов назад. Со стороны тот напоминал труп без руки и глаза, заливающий палубу своей кровью. Это было жестокое зрелище, а поскольку большинство членов данной команды были по большей степени показушниками, чем пиратами, то у них опускались руки при виде гиганта. Если Адам уже не выглядел опасным, то вот его товарищ смотрелся натуральным зверем. Вот же дьявол, чуть не подохли. Откашливаясь, перевел дыхание Старсер, глядя на небо. И вот я снова на синем море. Эй! Там, у вас есть медики, целители и тому подобное, подлатайте его, он же помрет так, с чего бы нам. Начал было кто-то из пиратов, но зеленые глаза уставились на него убийственным взглядом. Капитан Багги, что нам делать, а что еще остается? Все, как и в тот раз, ангел нам выбора не предоставляет. Вспоминая первую встречу с этим человеком, однотонно ответил клоун. Да бросьте, капитан, вы просто не хотите драться с раненым соперником. Вот-вот, вы такой снисходительный. В заранее заданном темпе подбодрила того туповатая команда, верящая в могущество жалкого пирата. Ладно уж, парни, дайте им поесть и отдохнуть. Доктор, осмотри ангела, мне трупы на корабле не нужны. Мне голову по несколько раз оторвут, если он умрет. Джокер, Рыкхем, подпольный мир. При таких союзниках лучше иметь его в друзьях, чем врагах. Слегка потупив взгляд, Старсер отреагировал крайне замедленно. Он вообще не воспринимал никого из присутствующих как врагов, скорее как да как клоунов, в точности подходящих данной команде. Безобидные шуты, что-то там себе напридумавшие, таких даже запугивать не надо. Ну, тебе виднее, капитанчик. Пожал плечами демон и хотел было развлечься на палубе, обхватывая ее половину, как случилось то, чего он никак не ждал.